«Чтобы это доказать, нужен анализ ДНК, хотя доказательство, по-моему, налицо», — сказала Маура. И, взглянув на Джейн, прибавила: «Есть еще одна жертва, но вы ее пока не нашли. У нас есть ее левая рука».